Глава 5. Конец пути. День 285. Для того, кто живет в одном ритме с природой, время летит быстро. Дни складывались в недели, а недели в месяцы. В середине мая зима закончилась так же внезапно, как началась. Всего за неделю температура поднялась на 20 градусов, перевалив точку замерзания воды. Только по ночам еще иногда подмораживало. Данилову это напомнило климат последних довоенных лет. Тогда на юге Западной Сибири природа преподносила сюрпризы, которых не помнили старожилы. В некоторые годы ни весны, ни осени не было, только зима и короткое лето. В другие, наоборот, весна плавно перетекала в осень, без единого теплого дня. В июне-июле проносились торнадо, как в Америке. В январе температура пыталась побить рекорд, зафиксированный на антарктической станции «Восток». Раньше Данилов думал, что это связано с колебаниями полюсов. Сейчас, став мудрее и циничнее, объяснил бы испытаниями геофизического оружия. Как бы то ни было, весна пришла. Это был один из дней в бесконечной их череде, похожих друг на друга. Он жил почти нормальной жизнью вот уже месяц с лишним, не покидая своего маленького мирка, дома на окраине Вселенной. Это была игра, игра в обыденность, в налаженный быт прежних времен. Утро выдалось почти нормальное. Правда, легкая взвесь еще висела в атмосфере, и не весь солнечный свет достигал поверхности. Казалось, куда ни глянь, везде туман. Все такое зыбкое, расплывчатое, и предметы на большом расстоянии искажаются, теряются в дымке. Данилов уселся в любимое кресло. Налил себе холодного чаю с тремя ложками сахара. В мешке осталось совсем немного на дне, но иногда можно себя побаловать. Чтобы убить время, он читал все подряд. На полке, аккуратно завернутая в полиэтилен, лежала самая ценная книга его библиотеки. Толстенная энциклопедия безопасности в формате покетбука. За эти месяцы книга помогала ему не раз. Сколько людей могли бы спастись, если бы прежде чем идти в лес, в театр, садиться за руль, подниматься на борт корабля или самолета, они внимательно прочли этот труд. Каждая его страница была написана человеческой кровью. Крушение «Титаника» привело к тому, что были разработаны правила эвакуации с тонущих судов. После Мюнхенской олимпиады стали развиваться методы борьбы с терроризмом. Если бы не Хиросима и Чернобыль, не было бы так изучено влияние радиации на людей, и не были бы разработаны средства и методы защиты от нее. Мертвые хорошо учат живых, и денег не берут. Из любой трагедии можно вынести опыт, хотя бы негативный. В том, что произошло 23 августа, тоже есть один плюс. Теперь люди поймут, что война — это коллективное самоубийство. Что лучше довольствоваться тем, что имеешь, чем рисковать потерять все. А значит, когда все закончится, наступит царство мира, гуманизма и благоденствия. И все будут счастливы. Аминь. На Сашином лице появилась саркастическая улыбка. Еще были газеты. На чердаке он нашел целые залежи правды, Советской России, Комсомолки, аргументов и фактов. Книг в домике не было. Видимо, старики на такую ерунду денег и времени не тратили. Только будто в насмешку попалась изданная в 60-х годах книга о вкусной здоровой пище. Цветные вкладыши с изображениями кулинарных изысков он разглядывал со сладострастием девятиклассника, получившего в руки журнал «Плейбой». Недостижимо, нереально, но как красиво! Аж дух захватывает. Во время вылазок в город он находил в домах книги в нормальном состоянии. Естественно, забирался он туда в поисках еды, но брал и книги. В основном фантастику, иногда классику, которую раньше не жаловал, считая тягомотиной. Например, он выкинул бы из «Войны и мира» страниц 500 воды. В этот день после чтения Саша погрузился в состояние, похожее на медитацию. Машинально он повернул ручку и включил радиоприемник. Этот допотопный океан достался ему вместе с домом. Данилов с трудом подобрал к нему батарейки. Старые уже окислились. Они были не пальчиковые, а здоровенные, совдеповские. Во время последней вылазки он нашел нужные в одной городской квартире. В том самом доме, рядом с которым завалил медведя. Теперь он часто слушал эфир. Точнее, тишину, изредка нарушаемую помехами. В этот раз его зацепило сильнее, чем обычно. Он долго сидел, думая о своем. О том, что всегда в зашей, как глупость, как бессмысленные мечты. Брат-близнец земляка мясника, поселившийся у него в голове, не понимал, какой прок ему от этого, что где-то еще на земле есть люди, похожие на людей. Хотя на какой к черту земле? В регионе соседних вряд ли реально поймать передачи из Бразилии, сколько бы там волны не отражались от ионосферы. Нахрена они нужны, эти люди? Не будешь же их жрать? Звук разорвал тишину, как бомба, хотя объективно находился на пределе слышимости. Тук-тук. Это еще что за... Зверя он не боялся. Наоборот, рад был бы встрече. Мясо ему не помешает. Все равно он неуязвим в своем доме. Конечно, любой нормальный Homo sapiens проникнет сюда без труда. Но и к встрече с человеком он был готов. Выпрыгнет через окно в палисадник, или убежит, или выйдет к гостям в тыл. А если припрут... Что ж, придется продать свою жизнь подороже. Но пока он выжидал. Прошло около минуты. «Может, показалось?» — подумал Данилов. В наступившей тишине он слышал биение собственного сердца. И еще один странный звук, своеобразный ассонанс. Тик-так. Тук-тук. Снова. Где-то во дворе. Ему не могло померещиться. Он удивился своему страху. «Спокойно, старик, это тебя надо бояться. Страшнее тебя на десятки километров в любую сторону никого нет». Тук-тук-тук. Он не спешил подходить к двери, через нее могли выстрелить. Вместо этого он подошел к окну, которое не было заколочено, и выходило в палисадник. С улицы его было почти не видно. Тут был не стеклопакет, а самодельная деревянная фрамуга. Он отогнул гвоздь, открыл ее и протиснулся наружу. Прижимаясь к стене, Саша обошел дом. Рыхлые, еще не растаявшие сугробы на месте кустов то ли крыжовника, то ли смородины заслоняли его от того места, где находился некто. Но там, посреди двора, было пусто. «Нервы, батенька, нервы!» В этот момент звук раздался снова, и Данилов определил его источник. У дровяного сарая на земле сидела черная ворона и долбила клювом кровавую лужицу на том месте, где он 3 дня назад разделал пойманную собаку. «Эдгар По отдыхает!» С проклятием Александр побежал в дом. «Не стрелять же в эту дрянь дробью!» Но когда вернулся с воздушкой, птица уже делала прощальный круг над двором. Данилов со странной злостью сделал повестнику несчастье 3 выстрела, но тот улетел прочь. Он решил попасть обратно в дом через дверь и еще в сенях услышал голос. «Из дома!» «Ну все, глюки пошли», — подумал Александр и вспомнил про радио. Бегом он влетел в комнату и остановился у приемника. Но из-за собственного топота успел услышать только последние фразы. «С вами был поселок Подгорный. До новых встреч. Если у вас есть радиопередатчик, дайте о себе знать. И берегите себя. Нас и так мало осталось». На этой минорной ноте запись кончилась. И никаких позывных. Голос был женский и очень приятный. Несколько секунд Александр пребывал в ступоре. Потом, не включая радио, достал свой походный атлас автодорог. Подгорный. Он легко нашел его на границе Новосибирской и Кемеровской областей, в горах. Судя по всему, раньше там было 1010 населения и железная дорога. Следующие 3 дня он не отходил от радио. Но ни на завтра, ни через день, ни через 2 передачи не повторилось. А через 3 дня древний аппарат умер. То ли сели батарейки, то ли исчерпался запас живучести. Если бы не уверенность в своей нормальности и факты из атласа, Саша подумал бы, что ему померещилось. Проклятая ворона! Если бы не она, он прослушал бы передачу сначала. Хотя главное он понял и так. И впервые за время своей эпопеи почувствовал себя одиноким. Нет, но как же легко он поверил, что это действительно город. А вдруг это просто сумасшедшая, сидящая где-нибудь в подвале посреди столицы Сибири? Или просто ловушкой на подходе к этому поселку он попадет в лапы любителей розовой свинины? Нет, чепуха. Одна баба не выжила бы никак. А небольшой группе человек из 10 будет не до радиоигр. У них все силы уйдут на тупое выживание. На почерк бандитов-людоедов тоже не похоже. Они люди простые и конкретные. Мало кто сейчас вообще слушает радио, так что толк в такой заманухе сомнителен. Нет, он узнал чистоту, на которой вещает ее величество судьба. Такое с ним уже было. Тогда тоже выстроилась цепь невероятных случайностей, роялей. Сесть не в тот автобус, забыть кошелек, уехать в тьму таракани и спастись от ядерной смерти. Судьба опять дала ему знак. Этот этап пройден, пора на следующий. Что-то подсказывало Александру, что если он не подчинится зову, вряд ли доживет до лета. хотя было и рациональное объяснение. Мысль, которая иногда посещала его, теперь буквально ломилась в череп. Сегодня это ворона, а завтра что? Еще один медведь, или стая в 10 волков, или человек 5 уголовников. Рано или поздно капризная дама удачи ему изменит, и он нарвется на непреодолимую силу. И прятаться бесполезно. Погибнуть можно и без деятельного участия других. Достаточно получить травму, после которой он не сможет добывать пищу. Сломать ногу, например. Или серьезно заболеть. И хана. В долгосрочной перспективе он обречен. Да и не надо преувеличивать трудности путешествия. Во-первых, оно на 50 километров короче. За эти месяцы он прошагал пару тысяч километров по окрестным дорогам. К тому же он уже не тот робкий очкарик. Он, бляха-муха, ужас, летящий на крыльях ночи. А главное, зима кончилась, и людей стало гораздо меньше. Достаточно избегать населенных пунктов и передвигаться по ночам. По сравнению с его великим походом, этот будет приятной прогулкой. Была еще одна причина. Дома у него больше не было. Он не испытывал никаких чувств к этим руинам, не больше, чем к другим. В Новосибирске, Москве, Лондоне, Нью-Йорке. Если бы он сохранил склонность к патетике, сказал бы, что носит родину у себя в сердце. Данилов спустился в подпол. Отрезал ломоть копченой медвежатины, сживал немного прошлогодних соленых огурцов. Запасы опять заканчивались. По иронии судьбы, весной оказалось добыть еду еще труднее, чем зимой. Его запас снова можно было унести на плечах, как и то, что он носил для обмена. Сигареты, алкоголь и пакетик с золотом. Отправиться в путь он решил в тот же день. Откладывать было нельзя. Вот-вот, по его расчетам, должны были выйти из спячки и начать плодиться насекомые. У самой калитки Александр остановился и резко обернулся. Кое-что забыл. «Надо же, модник нашелся. Стесняешься рваной штормовки? Да ты на остальных посмотри, которых ты видел. Это сейчас типа последний писк такой. У них там в городе навряд ли в смокингах ходят». Данилов скрылся в избушке. Он не хотел предстать перед новыми знакомыми в прикиде клошара. От того, как он будет выглядеть, зависит, как его примут. Вернувшись в дом, Саша полез на верхнюю полку. Эту одежду он собрал еще пару месяцев назад и заботливо хранил завернутый в целлофан. Затем он закинул на плечи новый удобный рюкзак, куда легко уместилось все его движимое имущество. «Омне ме ме кумпорте». И прежде чем взяться за дверную ручку, в последний раз окинул взглядом комнату. С этим местом не было связано ничего теплого и светлого. Но, по крайней мере, это была безопасная гавань в штормовом океане. «Отречемся от старого мира», — пробормотал Александр, вышел за порог, повесил на дверь тяжелый навесной замок, а ключ спрятал в один из бесчисленных карманов своей куртки. «Отряхнем его прах с наших ног». Еще одна глава позади. Что дальше? Знание жизни не позволяло ему готовиться к безоблачному будущему. На душе у него было не очень спокойно. Он покидает дом, чтобы найти людей. Чужих людей. Как они его примут? Он был не настолько глуп, чтобы сунуться к ним в гости с радостной улыбкой до ушей. Сначала надо посмотреть, что за подгорный такой. Какая у них там национальная кухня? Мимо проплывал город Ленинск-Кузнецкий. В этом месте река разливалась широко, и открывался отличный вид. Хотя что здесь такого примечательного? То же самое увидишь в любом большом городе. Данилов поднес глазам бинокль и несколько минут разглядывал некрополь. На фоне восходящего солнца чернели силуэты многоэтажек. Те, что были ближе, почти не пострадали, но чем дальше в сторону центра, тем меньше от них осталось. Но даже в тех темных домах, что стояли нетронутые, как в Припяти возле Чернобыльской АЭС, жизни было не больше. Близко к берегам он старался не подходить. Не хватало еще налететь дом на какой-нибудь столб или ограду. Некоторые дома были скрыты водой до уровня первого этажа. От застройки частного сектора, как раньше из-под снега, виднелись одни крыши. Откуда-то ощутимо тянуло трупной сладостью. Там, откуда вода уже успела отхлынуть, все покрывал жирный липкий ил. Лодка делала километров 20 в час, или правильно считать в узлах. Но тогда надо переводить километры в мили, а его мозги над этим отказывались работать. Пусть будет по-привычному, в метрической системе. Он сидел, чуть наклонившись назад. Подставлять лицо брызгом, конечно, романтично, но как бы от этих брызг потом не слезла кожа. Вода даже визуально казалась грязной. Тут и там ее покрывала маслянистая пленка, иногда масляные полосы тянулись на многие сотни метров. У берегов колыхались хлопья белой и желтоватой пены. Еще утром он заметил в небе несколько чаек. Чем же они питались? Больше вокруг не было ничего живого. Да и люди обходили мертвые реки стороной, это было объяснимо. Сколько в них смыло всякой дряни с химических производств, сколько сажи стекло, сколько разлагалось тел. Еще до наступления зимы Александр приучился прятаться от дождей. Теперь радиоактивность осадков уменьшилась, но здесь, в районе химических и металлургических производств, они могли обрушить ему на голову всю таблицу Менделеева. Он изрядно рисковал, поскольку на водной глади он был как на ладони. Александр рассчитывал только на то, что никто не станет селиться по берегам Тлетворной в буквальном смысле слова реки. Главное – преодолеть участок от Ленинска до Промышленной. Дальше, если верить Атласу, пойдут почти ненаселенные места до самой Новосибирской области. Лодку он нашел 3 дня назад в одном гараже в Полысаево. Эта находка внесла коррективы в его планы. Перед тем, как решиться, он долго изучал Атлас, пока не пришел к выводу, что 250 километров по воде – это лучше, чем 350 по суше, из которых половина придется на болото и ландшафт а-ля Венеция, когда приходится делать большой крюк, чтобы обойти разлившийся ручей или протоку. Воздух был влажным и сырым, словно в Санкт-Петербурге. Идти оказалось намного проще, чем зимой. От Новокузнецка до Полысаева, города-спутника Ленинска-Кузнецкого, он добрался за 4 дня тем же путем вдоль железной дороги. Теперь ее насыпь была ниткой сухой земли на заболоченной низменности. Отсюда он собирался продолжить путь пешком, рассчитывая добраться до границы областей за неделю, а до цели за 10 дней. Мысль об автомобиле не возникала, хотя в гаражах можно было найти что-нибудь на ходу, а для езды по пустым дорогам хватило бы даже его навыков. Но вместо дорог были ручьи и грязевые потоки, а если ты не знаешь, где можно срезать путь, то наверняка нарвешься на засаду местных, которые слетятся на звук мотора как коршуны. Река все же безопаснее. Данилов читал, что последние годы Иня сильно обмелела и была загрязнена промышленными выбросами. В некоторых местах глубина стала меньше метра. Понятное дело, река была не судоходной, но любители активного, пусть и не экстремального отдыха, категории по сплаву у реки не было. Вниманием ее не обделяли, как, впрочем, и рыбаки. Тут еще водились окуни, щуки и налимы. Раз уж по ней сплавлялись и раньше, ему в половодье это будет нетрудно. Осадка в лодке была очень малой. С помощью длинного шеста Данилов измерил глубину у берега и обалдел. Почти 4 метра. Лодка ему хорошо послужит, даже если в Подгорном не встретится никто, с кем стоило бы завести знакомство. Перед ним будет Обское море и Обь, а значит, вся Западная Сибирь. И рано или поздно он или найдет хороших людей, или его найдут плохие. В собранном виде его плавсредство весило всего 20 кг вместе с мотором. Горючее для нее он надеялся найти на берегах рек. День он потратил, чтобы научиться водить лодку, изучая ее ходовые качества, считая расход бензина. Ему понравилось, что мотор работал относительно тихо, не намного громче, чем у автомобиля. Город остался позади, и Данилов чуть расслабился. Меньше стало топляка, о котором он боялся пропороть днище. Здесь Иня почти не разлилась, берега были высокими. Уровень воды, конечно, спадет, но вряд ли вернется к довоенным показателям, ведь теперь из реки не брали воду города и заводы. Левый берег был выше правого и подымался причудливыми террасами. Плыть по течению было легко, проблемы возникали только при маневрировании. Дважды Данилов, неосторожно приблизившись к берегу, садился на мель. Тогда он надевал чулки от недавно найденного языка и сталкивал посудину с мели, не замочив ног. Изредка из тумана показывались похожие, как 2 капли воды, села и деревни. Река медленно несла свои воды на север. Иногда встречались трупы и бревна, почти неотличимые друг от друга, но запаха больше не было. Рецепторы у него в носу подстроились и перестали его воспринимать. Песчаный остров показался впереди, когда щупальца сумерек уже дотянулись до поверхности темной воды. Багровое пятно заката скрыло черная туча, похожая издали на гору. Не прошло и 5 минут, как по его дождевику застучали первые капли. Он еле успел затащить лодку на берег, как землю окутало черное безмолвие, к которому он так привык за эти полгода. Но это была обычная ночь, и Саша знал, что она закончится через отведенное ей время. Он выбрал место по суше, устроил навес из полиэтилена и расстелил спальный мешок. Александр уже начал засыпать, убаюкиваемый шелестом дождя, когда посторонний шорох вывел его из режима энергосбережения. Его рефлексы были хорошо отточены первобытной жизнью. Там, где он оставил свой рюкзак, мелькнуло что-то гибкое и мокрое. Не рассуждая, Данилов выстрелил в тень из пистолета, который держал при себе. Громкий хлопок и почти неслышный писк. Не вставая, он посветил фонариком. На мокром песке билась в судорогах огромная тварь, которой пуля перебила хребет. На секунду пришла дикая мысль. Мутант! Тварь отличалась от обыкновенной подвальной крысы только блестящей, лоснящейся шерстью и перепонками на лапах. Да еще размером она была раз в пять больше. Водяная крыса. Надо же, уцелели! Будет из чего людям шапки шить. Мех-то ценные, а вот мясо раньше вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову есть. Но он не станет привередничать. Закончив потрошение, Саша улегся спать, зная, что через два дня будет на месте. Это случилось через неделю после ледохода, когда Иня, впитав в себя массы растаявшего снега, превратилась в полноводную реку. Но в ней нельзя было даже стирать белье. Ее воды несли в себе слишком много отравы. Иной раз проплывали трупы людей и животных, оттаявшие гостинцы из прошлого. Есть их было некому. Рыбы тут пока никто не видел. Эколог говорил, что река очистится скоро, по историческим меркам. А вот климат не будет прежним даже в масштабах геологического периода. Снег над выжженными равнинами умеренных широт растаял, и альбедо Земли в очередной раз изменилось. Теперь черный пепел поглощал больше солнечной энергии, и планета стремительно разогревалась. Вносил в происходящее свое лепту и парниковый эффект от выброшенного в атмосферу СО2. После гигантской встряски климат Земли вступал в эпоху устойчивой неравновесности. Эти процессы не смог бы моделировать ни один климатолог. Они могли видеть только то, что происходило в границах освоенного ими ареала. В день удара не стало плотины Новосибирской ГЭС, и речная система региона начала возвращать себе первозданный облик. Обское море не исчезло в одночасье, но обмелело и превратилось в болота и озера, одно из которых затопило несколько городских кварталов. Когда миллионы тонн снега в ее пойме растаяли, Обь стала еще полноводней, раскинувшись на 2-3 километра вширь, куда тут Гоголевскому Днепру. Рядом с городом ее русло изменилось навсегда из-за атомных взрывов. Где-то углубивших дно, а где-то наоборот, поднявших его горами, снесенных в реку измельченного грунта, обломков и костей. Дозорный откровенно скучал. С этой стороны они не ждали гостей. Сказать по правде, они их вообще не ждали. Переводя бинокль то на поверхность речки, то на ряды сопок на горизонте, он зевнул и почесал репу. Он уже собирался отложить бинокль и сходить отлить, когда заметил вдалеке черную точку. Минуты спустя до него донесся надсадный рев мотора. По мутной реке, из которой пока не брали воду даже для технических нужд, не говоря уже питье, плыла резиновая моторная лодка. В ней был всего один человек. Это был первый гость за два месяца. Человек причалил и спрыгнул на берег. Теперь от наблюдательного пункта на старой силосной башне его отделяло 300 метров. Выйдя на берег и вылив воду из сапог, он осмотрелся. Оправившись от удивления, дозорный на смотровом пункте вызвал по рации мобильную разведгруппу. Данилов 10 раз проклял себя за то, что взял лодку. Лучше бы он шел пешком. В предгорьях Салаира река неслась так, будто взбесилась. Он чувствовал себя щепкой, попавшей в бурный поток. Это напоминало гигантский слалом. Теперь можно было заглушить мотор, течение и так вынесло бы его. Правда, скорее всего, аккуратно камни. Пару раз «Титаник», как Саша про себя называл свое плавсредство, умудрился черпануть бортом. Теперь, сидя по щиколотку в ледяной воде, он вычерпывал ее кружкой, второй рукой не отпуская румпель. Он бы рад прекратить эту гонку, продолжавшуюся уже 1.5 часа, но не мог. Оба берега были как назло крутыми и обрывистыми. Ближе к корме лежал большой рюкзак. Настолько большой, что странно, как человек такой комплекции мог его поднять. Остальные вещи были равномерно распределены по днищу, чтобы лодку не качало. Наконец судьба жалилась над ним, и он нашел подходящую отмель, пристал и вытащил лодку на берег. Данилов решил спрятать ее здесь и продолжить путь пешком. Хватит с него экстрима. Хуже всего было, что вокруг не нашлось никаких ориентиров. Карту можно даже не доставать. Кто знает, сколько до этого Подгорного. Александр решил идти вдоль берега, пока не выйдет к какой-нибудь дороге. С местными пока надо бы осторожнее. Он не успел сложить лодку, когда услышал оклик. Привычка к ядерной ночи сыграла с ним злую шутку. Он уже отвык, что человек видит на такое большое расстояние. Вверх по Косогору, выйдя из-под прикрытия сосен с опавшей хвоей, к нему направлялись двое с автоматами. Еще двоих он заметил чуть в стороне. Что-то подсказывало Саше, что дергаться не надо. Одет он был в поношенную штормовку с кучей карманов. На голове черная вязаная шапка. На ногах — резиновые сапоги. На руках — перчатки без пальцев. Возраст определить было сложно. По фигуре можно принять за подростка, щуплый, нескладный, масластый, но по лицу легче дать 35, а по глазам, рядом с которыми пролегла сеточка морщин, и все 40. Лицо украшали три тонких параллельных шрама, тянущихся от подбородка до уха по левой щеке. Благодаря этому тонкие черты лица затушевались и не бросались в глаза. Он чуть сутулился, из-за чего казался ниже своих неполных 2 метров. На нем были темные очки. «Здравствуйте, товарищи!» Чужак приветливо помахал рукой и пошел им навстречу. Все они сразу же надели марлевые маски. «И тебе не хворать!» — поприветствовал его старший патруля, чернявый парень в новом, будто только что со склада камуфляжа, с непокрытой головой, чисто выбритый и ровно подстриженный, что для глаза бродяги из пустоши смотрелось непривычно. «Положка ствола, отойди в сторону!» Человек подчинился. Ему дали такую же маску и убедительно попросили надеть. «Теперь пошли!» «И куда вы меня?» «Сначала с тобой поговорят, потом в карантин». «Вот и все. Больше он не атом, не ион в свободном полете, и отступать поздно. Даже если бы он захотел, никто его теперь не выпустит. Его уводили в неизвестность, но Данилов ни о чем не жалел. Он и не ждал приема с цветами и речами. Все же эти люди, несмотря на автоматы в руках, отличались от тех, кого он встречал до сих пор. Их форма была аккуратной и почти единообразной. Да и вели они себя как подразделение, а не как шайка. Но что Сашу особенно поразило, так это маски. И именно маска заставила его расслабиться. Ее наличие говорило о налаженной системе охраны здоровья, которая могла быть только в крупном цивилизованном поселении. Пыль оседала. Планета медленно пробуждалась от ядерной комы, но прежней ей уже было не стать. Там, где упали бомбы мощности в 1 и более мегатонну, изменился даже рельеф. Просыпались спящие вулканы, выбрасывая в атмосферу 100 тонн пепла, продлевая зиму на дни и недели. Разлившиеся реки, запруженные обломками и телами, медленно превращавшимися в плодородный ил, меняли русло. На большую часть северного полушария пришла весна, но средние температуры были существенно ниже довоенных. Полярные шапки все это время росли как на дрожжах. И теперь граница зоны вечной мерзлоты будет пролегать гораздо южнее. Наступали ледники. Немного сместились и продолжали смещаться магнитные полюса, изменились океанские течения и направление ветров. Замерзший Берингов пролив по насмешке природы, которой было наплевать на людские дрязги, соединил Евразию и Северную Америку. На ничтожные величины, которые будут заметны разве что в масштабах миллиардов лет, изменилась даже скорость вращения Земли и ее орбита. Земля стремительно превращалась в мир, который ничем не напоминал планету, где зародился человек, назвавший себя разумным. Никогда не восстановится экосистема. На месте тайги и широколиственных лесов умеренной полосы в лучшем случае будут заросли карликовых уродцев, жмущихся к земле. Там, где когда-то были степи, прерии и саванны, теперь раскинулись каменистые пустыни, тундры и болота. Как и миру, человеку, который вернулся к сородичам после Одиссеи длиной почти в год, никогда не стать уже прежним. В его голове, в паутине нейронов, по ветвям дендритов и аксонов шел сигнал за сигналом. Там, среди бездорожья и руин, потоки информации проложили себе новые маршруты. Они становились все более упорядоченным, пока из хаоса обрывочных мыслеобразов не поднялась система. Новое «я». С собой прежним человека связывала только память, но и она слабела. Мозг дотошно, как кадры кинохроники, сохранил каждый день после, а вот прошлое уходило. Забывалась и шелуха вроде той, что вливалась в его голову в институте, и то, что было ему по-настоящему дорого. И ничего, с этим нельзя было поделать. Мир менялся. Только одно на третьей планете Солнечной системы осталось прежним. Как и раньше, это был мир жестокой конкуренции. Некоронованные правители Земли не первое тысячелетие сидели на вершине пирамиды, и им уже случалось проигрывать битвы. Но даже поражения не всегда умудрялись обратить себе на пользу. Так будет сделано и в этот раз. Они были огорчены, но не раздавлены. У них было много времени. В конце концов, новый мировой порядок на этой планете будет возведен заново. Война и зима хорошо расчистят площадку для строительства. А рабов всегда можно развести заново, они плодятся быстро, если правильно обрабатывать им мозги. Над Гавайями и избранными районами Австралии черные облака разгоняли сверхвысотными ядерными взрывами. Секретный проект «Гелиос» был разработан еще в начале века, якобы для противодействия вулканической зиме. Повелители рухнувшего мира пока не предпринимали никаких активных действий на других континентах, ограничиваясь разведкой. Они копили силы и выжидали.